не понюхавшие ни разу вкуса подлинной чистоты, становятся в большинстве своем циниками. Даже музыкальная тема любви выдается режиссерам экономными порциями на протяжении всего спектакля, чтобы в финале разразиться на всю мощь. Слева на авансцене стоит предмет, сцену которому знают все влюбленные – скамейка. На скамейке Роберт и Пат. «Волчик, Саш, возьми ее руку. Так, проведи по глазам. Нет, лучше не по глазам, по всему лицу води. Так, целую руку. Дальше». Дальше, естественно, следует поцелуй. Пауза, и в этот момент Волчек встает. Решительно идет к сцене, зовет артиста, что-то шепчет ему на ухо, судя по энергичной жестикуляции, что-то страстное или крепкое. Возвращается к столику, закуривает. Что же она ему такое сказала? Но почему-то именно после режиссерского инструктажа все переменилось. В этот момент в воздухе пронеслось нечто незримое и беззвучно грянуло. Даже тишина стала особой. Поцелуй вышел ошеломляющий, и все слова его и ее зазвучали по-другому. То же самое, но только по-другому. «Чулпан», — спросила я артистку, — «когда поцелуй неформальный, а настоящий, это имеет значение?» «Конечно, имеет. Тогда есть толчок, возбуждение. А кто возбуждается, Чулпан Хаматова или Пат?» «Обе, наверное. Физика моя, а голова и мысли Пат». А партнер ее так и не признался, что сказала ему Волчик. Отделался туманной фразой «это раскрепощает». Каким только способом не прибегает режиссер, чтобы достать или даже выбить из актера любовь. Уговоры, крики, копания в мужской и женской психологии, провокации. Правда, на этот раз три товарища обошлись без последнего, хотя Галина Борисовна помнит, как однажды, чтобы вызвать состояние шока у артиста, она выставила бестолкового за дверь, быстро разделась до комбинации и крикнула «Входи!». Он вошел и со словами «Ой, извините!» вылетел пулей. «Роберт, у меня есть недостатки. Я всего-навсего шофер такси. Но вообще-то, Пат, вообще-то ты самый любимый на свете пьянчушка!» Обнимает его, целует. В этот момент Чулпан, легкомысленно полулежа в кресле, набрасывает покрывало на себя и Роберта. Из-под клетчатого пледа слышно хихиканье. Две ножки в здоровенных носках из шерсти трогательно свешиваются с ручки кресла, то ли женские, то ли детские. Волчик, вот а теперь, Чулпан, положи ему голову на плечо, по-детски, а не сексуально, как говорит Виктюк. Кстати, о сексе. Впрочем, о сценическом сексе нельзя говорить «кстати», так как это дело серьезное. Причем секс — не страстный поцелуй, объятие и раздевание с имитацией полового акта. Это обаяние пола, мужского и женского, под которое попадает зал. Это когда совсем независимо от артиста все окрашивается чувственным, сексуальным светом. Даже непонятно за счет чего. Из-за трещинки ли в голосе, кошачьей пластики, особого поворота головы или, как говорил Карамазов отец, из-за ямочки под коленкой у Грушеньки. Обаяние, пола, сексапильность актера — это не выдумка, а факт, имеющий массу подтверждений. Только сугубо социальный репертуар советского театра и косность чиновников не позволили стать официально признанными секс-символами тем актрисам,